Глава 24. Низкочастотный удар брандашмыга одинаково подействовал как на людей, так и на тварей. Во-первых, батя мог судить только по себе и паре сектантов на дальнем краю площади, пытавшихся убежать от преследовавшего их хромающего элитника. Командира словно бы вывернуло наизнанку, пересобрав так, что снаружи оказались не только внутренние органы, но и скелет. Ориентация в пространстве, телесные ощущения, зрение, слух, осязание — все, абсолютно все сошло с ума, отказываясь передавать в мозг согласованную информацию о происходящем. Да и мозг тоже поплыл, выдавая вдобавок к и без того противоречивой информации свои дополнения в виде разнообразных, явно не имеющих никакого отношения к реальности спецэффектов. Батя, стиснув зубы до хруста, из последних сил попытался продолжить путь в надежде, что до него в такой чехарде никому не будет дела. Получилось только ползком. Время от времени батя почти терял сознание от противоречивых сигналов, поступающих от разных органов, терял ориентацию, но упорно полз, стараясь держать направление на расплывающийся, похожий на гротескного воскового монстра, подъезд. Рядом что-то маленькое ударило в асфальт. Еще одно, еще. Батя не обратил на это внимания. Мозг пытался проанализировать ситуацию, но обработка информации шла с чудовищной задержкой. Словно сквозь вату донесся звук, и батя с трудом, но все-таки опознал в нем выстрел. «Какого хрена?» — мысль прорезала кашу в голове. «Какая сволота по мне палит?» Ответ напрашивался сам собой. Батя постарался ускориться. Подъезд все еще выглядел как вылепленный из воска монстр, бесформенный и ленивый, посреди рядов мрачных, подернутых рябью оконных проемов. Мир вокруг из-за атаки брандашмыга, ставший текучим и непрерывно меняющимся, раздражал. Батя отлично понимал, что все происходящее — просто игры разума, схожие с теми, какие можно испытать на черной земле, только более фантасмагоричные. По нему все еще стреляли, аккуратно, словно боялись задеть. «Зачем? Для чего? Стреляют ведь, чтобы убить, а не...» Осознание было тупым и тяжелым, как удар обухом топора. Батин мир сузился до единственной цели — подъезда многоэтажки, в котором скрылся крестоносец и где удерживали его людей. Туда нужно было добраться во что бы то ни стало. Но мышцы, вестибулярный аппарат, само чувство пространства — все было против. Он смотрел на подъезд, видел чудовище, но убеждал себя, что это галлюцинация. Он полз и думал, что своей волей отдает команды ногам и рукам. Но тело, подчиненное низкочастотным воем, лишь делало вид, что слушалось его. Тихо, незаметно оно меняло направление движения. И ползло теперь не к подъезду, а к источнику, взявшего его под контроль звука. К огромному навалу камней, на котором, вытянув вперед подрагивающий в предвкушении отросток, замер брандашмыг. Еще выстрелы. На этот раз очередью. Пули врезались в асфальт в полуметре от батиной головы. «Вот оно что! Предупреждение! Стой, одумайся! Не туда!» Но как это сделать, если тело посылает в разум совсем не те сигналы, что должно? Батя упрямо продолжал движение. Расстояние до гнезда сокращалось. Запахи гниющего мяса, крови, сырости и одновременно пыли стали осязаемы почти физически. В ушах нарастал странный дурманящий гул. Паника, чистое животное, наконец пробилось сквозь морок. Батя впервые оказался в ситуации, когда не смог сделать ровным счетом ничего, как бы ни старался. Любые попытки заставить тело подчиниться разуму лишь заставляли его ползти быстрее навстречу пищевому отростку чудовища. Сверкнуло. Вспышка болью резанула глаза. Затем громыхнуло и запахло озоном. Батя на миг замер, ослепленный и оглушенный. И вдруг ощутил, как туман в голове вдруг ослабил хватку. Руки и ноги обмякли, и батя плашмя растянулся на асфальте. Поднял голову и увидел, что практически дополз до навала гнезда. Еще немного, еще метров пять, и отросток брандашмыга вонзился бы в жертву, который на этот раз стал бы командир новой адской сотни. Ужас от того, что ему грозило, придал сил. Батя отжался, снова вставая на четвереньки, и сдал назад, отползая от навала. Брандашмыг недовольно дернул отростком, сделал попытку дотянуться им до вкусной и свежей человеченки, и, убедившись, что еда слишком далеко, начал сползать с навала гнезда на площадь. Пространство между батей и брандашмыгом вспыхнуло. Воздух прорезала ядовито-фиолетовая изломанная черта. Вонзившись в асфальт сухим треском, она расползлась по нему сотней белоснежных электрических змей. Раздался грохот. Звук дошел до бати медленнее света, неестественно медленнее. И бате даже пришлось немного подумать, чтобы сообразить, что дело не в нарушении законов физики, а в его личном восприятии времени, замедлившегося под действием гормонов стресса. Эффект был мгновенным, Давление в черепе окончательно исчезло. Искаженная картина мира сложилась обратно в реальную, и, что важно, непротиворечивую. Тошнота отступила, сменившись пронзительной головной болью. Батя оказался лежачим уже в 20 метрах от гнезда. Как умудрился их преодолеть, он и сам не знал, но предположил, что был отброшен при попадании молнии в асфальт. Конечности слушались и вроде бы даже не были ватными. Нащупав флягу с пойлом, батя развернулся на спину и присосался к горлышку фляги, не обращая внимания ни на отвратный привкус тухлых носков, ни на количество выпитого. Пойло из-за особенностей вкуса и получившее свое название влилось в горло как в бездну. Фляга наполовину опустела, прежде чем батя заставил себя от нее оторваться и снова взглянуть на брандашмыга. Чудовище бесновалось у гнезда, яростно трясло головой, сучило многочисленными короткими лапами и скулило. Морда брандашмыга дымилась, пищевой отросток почернел и бессильно повис. А под пузом растекалась огромная, дурно пахнущая лужа субстанции, похожей на слизь. Батя вскочил на ноги, развернулся и, забыв про невидимость, побежал к подъезду. Каждый шаг отдавался молотком в висках, но медлить было нельзя. Кола нанес удар по морде чудовища, и это оказалось самым правильным местом. От разряда молнии, отбросившего батю, морда обгорела, пищевой отросток превратился в безвольный кусок обугленной плоти. Возможно, выгорели и глаза брандашмыга, хотя сильно надеяться на такую удачу не следовало. Все это не сделало монстра менее опасным, может, даже наоборот, но оно лишило его возможности своевременно и полно оценивать обстановку. А это было уже немалым подспорьем. Под ноги бати ударила пуля, выбив из асфальта сноп искр и напомнив о выключенной невидимости. Тут же грохнул выстрел со стороны. Но разбираться, чей он, батя не стал. Обругав себя, включил невидимость и, слегка изменив траекторию, продолжил бежать к многоэтажке. Трупы сектантов, сложенные у подъезда, не пережили внезапную атаку элитников. В отличие от брандашмыга, твари не побрезговали мертвой человечиной, тем более она просто лежала и даже не пыталась убегать. Поэтому площадка перед подъездом теперь неумолимо напоминала коммунальный раскоп, разве что без ярких полосатых лент с надписью «Проход запрещен». Конечно, не такой объемный, глубокий и структурированный. Но ассоциация оказалась прочнее некуда. Батя не стал обходить раскоп, посчитав, что именно этого от него и ждут, и могут снять шальной удачливой пулей. Вместо очевидного пути он предпочел пройти прямо по самому раскопу, перешагивая длинные глубокие рытвины, оставшиеся от когтей элитников. Подъезд встретил его темнотой, тишиной и запахом свежей человеческой крови. Если бы элитники не находились под управлением ворона, то можно было бы спорить на что угодно, что они бы все толпились здесь. Но сейчас о развитых тварях бати напоминало только далекое жалобное урчание. Бояться следовало не их, бояться нужно было людей. Батя вошел в подъезд медленно, внимательно вглядываясь в каждую тень. Короткий лестничный пролет, ведущий к основной лестнице, почтовым ящикам и квартирам первого этажа был пуст. Ни людей, ни ловушек, ни сигналок в виде хотя бы битого стекла или тонкой, практически незаметной в темноте проволоки. Ничего. Это настораживало. По мнению бати, именно тут была максимально удобная позиция для врага. Именно тут можно было просто стрелять на звук сработавшей ловушки и почти гарантированно поразить цель. То есть его. Тогда почему? Ответ был очевиден. Его вели выше. Крестоносец не хотел, чтобы батя задвухсотился в подъезде. Он подготовил командиру адской сотни особый прием. Батя повышенное внимание к своей персоне не любил, однако деваться ему было некуда. Стараясь ступать и даже дышать бесшумно, он двинулся к лестнице. И вдруг обратил внимание на едва заметную бурую полосу, протянувшуюся от входной двери к закрытой квартире на первом этаже. Чуть было не двинулся туда, но вовремя вспомнил, как уходили от разгневного брандашмыга сектанты, приведшие троих жертв, через вторую квартиру с приоткрытой дверью. Эта же, к которой тянулся так похожий на засохшую кровь след, точно была заперта. Мысленно выругавшись, батя вступил на лестницу. На втором этаже было пусто. Воспользовавшись этим, батя мельком проверил взрывчатку и с удивлением обнаружил, что вся она осталась на месте. Сложена не так аккуратно. Видно, что ее перемещали ближе к двери, подготовили взрыватели для сборки. Но это, скорее всего, сделали его люди, начавшие готовиться к атаке на брандашмыга. Ничего не тронув, батя выскользнул обратно в подъезд, поднялся еще на этаж. Снаружи снова донесся низкочастотный вой, но какой-то тихий и хриплый, словно у брандашмыга внезапно заболело горло. Кстати, все может быть, если посчитать горлом, тот самый пострадавший от молнии колы пищевой отросток. Как бы ни был слаб звук, сопровождавший включение дара чудовища, виски все равно сжало тисками, а зрение помутилось. Не так, как в первый раз. Контроль над телом и сознанием батя сохранил. Но физическое и психическое состояние вновь стало далеким от идеала. Другого, тем не менее, взять было неоткуда, и батя продолжил путь. Четвертый этаж, пятый, шестой. А на седьмом, из темноты лестничного марша, ведущего еще выше, его ослепил луч света. Неяркий, но ударивший настолько неожиданно, что батя даже не успел отвернуться, лишь отшатнулся назад, прячась за пролетом. «Я не убивать тебя пришел. Давай поговорим». Батя не ответил. Вместо этого замер, затаил дыхание и постарался даже не моргать, боясь выдать себя случайным шорохом. Световой луч, немного задержавшийся на том месте, где ослепил батю, зашарил по лестничной клетке, выхватывая из темноты облупившуюся краску, пятна плесени, осколки битого стекла. «Я знаю, что ты здесь». Голос крестоноса прозвучал спокойно, почти дружелюбно. «Твоя невидимость – хороший дар, но мне есть чем на него ответить. Я слышу, как ты дышишь, слышу биение твоего сердца. Не вижу, да, но все равно могу определить, где именно ты спрятался». Луч фонаря метнулся к замершему бате. Походил по нему и вокруг, и снова принялся исследовать стены в противоположной стороне. «А ведь врешь, мля», — холодно констатировал про себя батя. «Если бы слышал, выстрелил бы на звук. Делов-то. Ты 5 минут назад Мэри с Колой брандашмыгу скормить собирался, а теперь решил поговорить, а не стрелять. С чего бы?» «Думаешь, вру?» — спокойно поинтересовался крестоносец. «Логично. Я бы тоже так посчитал на твоем месте. И да, я очень хочу тебя убить. Но есть проблема. Обстоятельства изменились». Батя не ответил, наблюдая за мечущимся лучом и вслушиваясь. Голос крестоноса доносился с одного места. Ни приглушенных шагов, ни шороха одежды слышно не было. Сам батя позицию слегка сменил, спрятав звуки своих перемещений за голосом врага. «Я предлагаю перемирие», — не дождавшись ответа, продолжил крестоносец. «Я отзову своих людей от твоего убежища. Ты дашь команду прекратить своим. Мы кочевники, если ты заметил. Мы сопровождаем Великую Мать. Она родит. Ее потомство даст нам благодатный жемчуг. Мы заберем его и двинемся дальше. Надеюсь, что возвращаться не придется. Но если такое случится, то мы с тобой снова сделаем вид, что не замечаем друг друга. Идет?» Немного помолчав и в очередной раз, не дождавшись ответа, крестоносец добавил. «Драться дальше нет смысла. У меня есть то, что нужно тебе». «А у меня есть только желание вынести тебе мозги». Едва сдержался, чтобы не произнести это вслух батя. «Твои бойцы живые, пока живые. Подозреваю, они пока не готовы искупить грехи и покинуть сей ад. Я, кстати, тоже пока к этому не готов. Напоминаю, ты даешь мне уйти. Я оставляю тебе твоих солдат. Отзываю своих от твоего логова. Мы расходимся и стараемся больше не пересекаться. Сегодня ничья, дальше нейтралитет. По-моему, это отличное предложение». Батя почти физически ощущал ложь, исходящую от каждого слова. Крестоносец не собирался никого отпускать. Не собирался уживаться ни с батей, ни с кем-либо еще. Подобное милосердие разрушило бы его секту на корню, и очень быстро. Он тянул время. Зачем? Возможно, ждал, когда брандашмык окончательно оправится и снова начнет давить психику, лишая батю возможности действовать. Или в самой квартире на 9-м этаже была приготовлена западня, или... Батя пошел ва-банк. «С чего ты взял, что я тебе поверю?» И, дождавшись, пока крестоносец начнет говорить, быстро, но тихо спустился вниз на целый этаж. «Я не жду от тебя доверия». Наверху послышались шаги крестоносца, заподозрившего, что и его тоже пытаются обвести вокруг пальца. «Просто у тебя нет выбора. Либо ты рискуешь, если я не вру, получишь шанс спасти своих. Либо развязываешь бой, и твои люди наверху тут же умирают». Батя молчал. Крестоносец точно хочет заставить батю подняться наверх к квартире. А там его либо пристрелят из засады, либо, что более вероятно, попытаются взять живым, чтобы впоследствии показательно скормить брандашмыгу. Чуйка, вопреки всему, молчала, и батя сделал вывод, что вот прямо сейчас угрозы нет. Но долго ли так будет продолжаться? Крестоносец уже заподозрил, что батя уходит, и двинулся следом. Надо отобрать у него инициативу, сменить правила игры на свои. «Я должен убедиться, что мои люди живы», заявил батя, стараясь, чтобы в голосе прозвучало скрытое отчаяние. «Разумно», — согласился крестоносец, но скрыть торжество от того, что батя вновь себя обнаружил, не смог. «Поднимайся». Батя сделал один нарочито громкий шаг на лестницу и остановился. «Нет, отпусти одного, кого сочтешь нужным. Если он подтвердит, что все живы, будем говорить». От наглости предложенного растерялся даже крестоносец. Правда, ненадолго. «Ты не в том положении, чтобы ставить условия». Под звук голоса врага батя снова отступил. Ему был нужен пятый этаж, где дверь в одну из квартир была приоткрыта и чем-то заклинена так, что пролезть внутрь с трудом, но можно, а открыть дверь нараспашку нельзя. Девятиэтажка старой постройки, с балконами в каждой квартире. Вот балконы-то ему и нужны. Когда-то он по ним спускался, убегая от тварей. Теперь придется использовать их вместо лестницы. Короткий рывок. Шумноватый, конечно, для чувствительного слуха крестоносца, сообразившего, что происходит что-то не то. Дверь. Протиснуться. Замереть, не дыша. «Ты надеешься сбежать?» Шаги. Приближаются. «Хотя нет. Балконы? Верно? Я угадал?» Батя стиснул зубы. «Ладно, я понял. Разговора не будет. Что ж, война так война. Попрощайся со своими людьми». Фраза оборвалась, так и не прозвучав до конца.